можно гандон натянуть в квадрате квартала. А так в рот ебалось, кому надо, тот забирает факты. Это война вида изначально в ключе саморазвития. Приводит понятно, блять, к чему полная мудотень. О, ну типа я долбоёб, я короче похаркался на стену и всё забыл. Жрите говно, пока не остыло, уродцы. Соответственно, мы имеем обратный ход в этом. Вот так что можете рассчитывать на свою ебалу в этом. А, ну тут не угадаешь, какой долбоёб тебе напишет. Так что будем считать, что я знаю, как это писать. И типа какая-то суть или смысл возложения того же самого в буквах сюда. Чтобы типа это что-то давало, короче, чтобы это функционировало. В дальнейшем давало деление на клетки в развитии в принципе. А все остальное факт, понятно, что тупиковая ветвь. Получается выход на какой-то там бред очередной. От пана мажет как с турели, я так чисто догнался под ним. Если ты шаришь, не будь в массе. Съебись в освоясь, я догонюсь через пластику. Сейчас заплатить проблемы, чтобы не заложили дилемму выбора. Кто пидор, кто красный, кто просто гнилой. Это как цвета у фломастеров, не мимо кассы трём. А если спросит,